Позвонил Белле Григорьевне. На этот раз в ее голосе уже не было того спокойствия и властности. Проскальзывала хрипотца, которая бывает после плача. «Что-нибудь случилось?» — с тревогой спросил я. «В санатории, слава богу, все тихо», — ответила она. «Только что были родственники Вачнадзе, прилетели утренним рейсом. При них еще как-то крепилось, а ушли не выдержала, разревелась. У него четверо детей, два почти взрослых паренька-двойняшки. Вы бы видели их глаза». «Да, вполне понимаю ваше состояние», — сказал я. «Понимаю и сочувствую. Знаете, я ожидала бурных сцен. На Кавказе ведь люди эмоциональные. Но они проявили столько достоинства и выдержки, и сколько скорби было в их молчании. Не успели мы закончить разговор с Беллой Григорьевной, как секретарь доложила, что меня ждет шеф-повар столовой санатория имени Семашки. Так повелось, что при одном лишь слове «шеф-повар» в воображении нашем возникает полный, розовощекий мужчина или женщина, и обязательно солидного возраста. Чернаков, как отрекомендовался мужчина, был совсем еще молодой, не больше 25 лет, среднего роста, сухощавый, одет по самой последней моде, в джинсах и рубашке сафари. «Товарищ прокурор», — заявил шеф-повар неестественно громко, хотя было видно, что он с трудом скрывает волнение. «Я ни в чем не виноват». «А разве вас кто-нибудь обвиняет?» — спросил я. «Что я, без ушей? Или ничего не понимаю?» — продолжал Чернаков. «Воропаев на меня напустился, высказался. Надо, мол, лучше следить за санитарным состоянием. Да и не только он. Няни за моей спиной шушукаются, отдыхающие. Спросите любого повара, раздачицу, посудомойку в столовой. За чистоту-то я всех гоняю беспощадно каждый день, каждый час, ни одного замечания от санитарного надзора». Чернаков все больше и больше горячился. «И за продукты ручаюсь. У нас они содержатся в холодильнике. Если было что испорченное, так это значит, доставили с базы». Я пытался, как мог, успокоить его. Сказал, что следствие разберется. Кажется, мне это удалось. «Я очень, очень надеюсь на вас», — произнес он прочувствованно и спросил, «неужели мне придется уйти из санатория?» «Если у вас в столовой все кажется в порядке, зачем же уходить?» — в свою очередь задал я вопрос. «Конечно, в порядке», — воскликнул Чернаков. «Понимаете, меня приглашают в прибой, в маяк, но я хочу остаться в санатории с Беллой Григорьевной». Рестораны «Прибой», «Маяк» были самыми престижными в городе. Шеф-повар рассказал мне о своей жизни. В детстве он, неудачно нырнув в море с волнореза, повредил себе позвоночник. И быть бы ему инвалидом всю жизнь, если бы не Белла Григорьевна. Как он выразился, она сделала его полноценным человеком. Чернаков окончил ПТУ, стал поваром, и тут же пошел в санаторий мастером по вторым блюдам. Мастер, насколько я понял, он был хороший. Занимал первые места на конкурсах поваров, городском и областном. В прошлом году ушел на пенсию прежний шеф-повар, и Белла Григорьевна назначила Чернакова на его место. После нашей беседы Чернаков ушел из прокуратуры в куда более хорошем настроении, чем пришел. В конце того же дня у меня опять побывал следователь Агеев. «Я еще беседовал с Лещенко», — сказал Виктор Сергеевич. «Странный он человек. То мрачный, как вчера, помните? То вдруг оживился, прочел мне лекцию о минералах, вернее, о драгоценных камнях. Одни, говорит, отнимают у человека рассудок, алмазы, например, изумруды, другие — гранаты, обладают даром предвидения, охраняют от насильственной смерти». Куприна цитировал. «Прямо помешан на самоцветах и не выпускает из рук то сверкающее яичко. Уж не псих ли? Я вспомнил, как этот камень буквально завораживал всех на допросе в кабинете Воропаева. «Может, хобби?» — сказал я. «Одни увлекаются марками, другие — морскими раковинами. А чем хуже минералогия? По делу что-нибудь новенькое установили?» Он рассказал, как познакомился с Ватутиной и о ссоре с Вачнадзе. По словам Лещенко, в купе с Ольгой они оказались случайно. Он купил билет на проходящий поезд Москва-Южноморск. Разговорились. Оказалось, что едут в один санаторий. В купе помимо Ольги был еще мужчина. Фамилия его Карасик. Администратор вокально-инструментального ансамбля. Говорит, этот Карасик пригласил их с Ватутиной на концерт. Прямо с вокзала. Ватутина не могла. Ее кто-то встречал. Кажется, тетка. А Лещенко поехал. И еще якобы помог администратору погрузить в такси радиоусилительную аппаратуру. После концерта Лещенко приехал в санаторий. Какие взаимоотношения сложились у Лещенко и Ватутиной в поезде? Вот здесь он, кажется, темнит. То говорит, что никаких взаимоотношений не было, то вдруг проговорился, что пили шампанское. Но раз доходит до шампанского... А какая кошка пробежала между ним и Вачнадзе? Оказывается, первым палату номер 13 занял Вачнадзе. Он приехал утром и расположился в этой злополучной комнате. А вечером его перевели в другую палату, двухместную, к Иванову. Лещенко говорит, что ничего об этом не знал. Почему так произошло? Фамилия. Понимаете, фамилия и имя. Дежурная говорит... Часов в 7 вечера прибежал к ней Воропаев и сообщил, что звонил Лев Лещенко. Предупредил, сейчас он на концерт, а потом в санаторий. Путевка у него. Представляете, какой переполох поднялся? Сам Лев Лещенко будет отдыхать в санатории. Подумали, что певец? Ну да. Афиши по всему городу. И главное, он сказал, что с вокзала отправляется на концерт. Стали соображать. Как бы перед знаменитым артистом не ударить лицом в грязь? Лучшая палата в санатории — 13-я. «Да, но вот номер, — заметил я, — для суеверного человека страсть Божья. Воропаев говорит, специально сделали эту комнату под номером 13. В порядке борьбы с суевериями. Ведь сама палата отличная. Какой вид из окна, телефон — отдельная туалетная комната. И каким же образом они спровадили Вачнадзе? Якобы в палате что-то испортилось, нужен ремонт. Вачнадзе оказался покладистым человеком и предположить не мог, что его переселяют из-за московского певца. Конечно, администрация поступила не очень-то красиво, заметил я. Неэтично. Какая уж там этика, усмехнулся следователь. Просто безобразие. Вообще, я понял, там есть один нюансик. Помните, как охал-ахал Воропаев? Тот еще деятель. Как я узнал, его больше всего во вчерашней истории волновало, как бы это ЧП не помешало защите. Кандидатскую написал. Один раз уже прокатили, и вообще спит и видит, как бы занять место главврача. Ну, по-моему... Воропаеву с Беллой Григорьевной не совладать. Как сказать? Такие действуют из-под тишка, угождают кому следует, создают в коллективе соответствующую обстановочку, своих привечают, других зажимают, ждут момента. И кто-то, говорят, поддерживает Воропаева в Минздраве. Господи, вырвалось у меня. Врачи ведь. И туда же интригуют. Я вспомнил визит Чернакова. Выходит, Воропаев копает под парня, потому что шеф-повар — человек Беллы Григорьевны. А мне показалось, что Воропаева интересуют лишь новые прогрессивные методы лечения, — сказал я. Он так увлеченно говорил об этом.